Глава третья. Я несколько секунд оторопело перечитывала это предложение. Моя записная книжка, мой почерк, а значит, я сама своими руками переписывала это из книги. Так какого гоблинского клыка я не запомнила это? Все просто. Я не собиралась отменять ритуал призыва фамильяра и даже не думала, что что-то может пойти не так. Плюхнувшись на попу, я подтянула к себе колени и уткнулась в них лбом. Мне всегда маменька говорила: «Не торопись, сначала подумай, потом еще три раза подумай и только потом сделай». Но я всегда загоралась идеей, делала, а потом разгребала последствия. Что ж, значит, этот раз не исключение. От холодного каменного пола заледенели ноги, спину ломило от долгого сидения, свечи грозились превратиться в огарки и потухнуть. А я все никак не могла найти в себе силы, чтобы встать и пойти в комнату. Пару раз я попыталась повторить тот финт, который исполнила, чтобы оттолкнуть от себя дракона. Но сила больше не превращалась в поток. Да, я чувствовала, как вспыхивают очаги магии то в плече, то в груди, то еще где-то, но она не направлялась. В общем, ничего нового. Все было бессмысленно. Столько стараний, поисков и надежд. Фамильяра нет, силой управлять не могу. Еще и ритуал этот необратимый. Знать бы еще, что он означает. Так, хватит печальных мыслей. Папенька учил, что в любой ситуации есть выход. По меньшей мере, его всегда можно прорубить. А рубить лучше на свежую голову и отдохнувшей. Тем же путем, которым пришла в подвал, я вернулась в комнату. Соседка Лия спала, растрепав свои пепельные волосы по подушке, свесив с кровати руку и тихонько похрапывая. Я пробралась к своей кровати, выглянув по пути в окно. На улице уже начало светать, а темные макушки сосен стали четче видны на фоне предрассветного неба. Вот проклятие! Я провела в подвале не меньше 4 часов. Значит, спать мне оставалось всего ничего. По договоренности с ректором, никто, даже преподаватели, не знали, что я принцесса. Требовали с меня так же, как и со всех остальных, никаких поблажек для особо королевских кровей не делали. Но я этому только рада. В академии можно было почувствовать себя нормальной, неущербной и неудавшейся, у которой с магией не лады, которую побыстрее на попечение мужа нужно сбагрить, а обычной ведьмой, которую просто нужно научить. А судя по тому, как я отделалась от дракона, силы во мне немало, и, как я поняла, огненной. Стараясь согреться, я закуталась в одеяло, как в кокон, и закрыла глаза. Сон моментально поглотил меня, но мне показалось, что перед тем, как опрокинуться в темное забытье, я увидела полыхающие драконьи глаза. Проснулась очень резко от визга Лии. Переполошившись, я вскочила с кровати и, вооружившись первым, что попалось, подушкой, приняла боевую стойку. Хотя, видно, с просонья она вышла у меня так себе, потому что соседка, поймав меня за руку, дернула на себя и чуть не свалила. «Я знала!» — радостно воскликнула она, рассматривая мое запястье. Я не сразу поняла, что она там нашла необычного и что она могла знать. Но когда до меня дошло, сердце замерло. Уж попало так попало. На запястье отчетливо был виден черный маленький симпатичный дракончик. Выдернув руку, я рефлекторно накрыла рисунок ладонью и на всякий случай отошла подальше. Ей я доверяла, но что, если она проболтается? Согласно одному из решений совета, с которым я, кстати, была совершенно не согласна, изображения драконов в любом виде считались пропагандой и наказывались как минимум исправительными работами. «Что ты знала?» — напряженно спросила я, соображая, что сказать советнику, если вдруг вскроется. «Что тебе тоже нравятся драконы?» — восторженно прокричала она. «Тш!» — я кинулась к Лии, закрыла ей рот рукой и прошипела. «Ты что? Если кто-то сейчас услышит, представляешь, как нас замучают проверками?» «И как быстро я окажусь замужем», — добавила я про себя, содрогаясь даже просто от мысли. Она замерла, два раза хлопнула своими длиннющими ресницами и кивнула, что поняла. Только после этого я убрала руку. «Я знала, что такой, как ты, просто не могут не нравиться драконы», — громким шепотом продолжила Лия, улыбаясь и обнажая свои клыки. Я долго к ее улыбке привыкала. Все же не каждый день встречаешься с белыми лисицами-оборотнями. Но она оказалась очень наивной и дружелюбной. Все 3 года мы с ней прожили легко, без ссоры и глупых обид. Иногда даже приходила мысль, что ближе нее знакомых у меня нет. «Такой, как я?» — решила уточнить, чтобы понять, какие тараканы в этот раз бегают в ее оборотнической голове. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, смелой, решительной», — начала перечислять она, загибая пальцы с длинными острыми ноготками. «Ага, я поняла. Ты хотела сказать отчаянной», — усмехнулась я, немного расслабляясь. «Да, меня порой заносило. Я не могла спокойно пройти мимо, если к кому-то относились несправедливо. Зачастую обидчиками были дети из знатных семей, которые не видели границ дозволенного. Я встревала в конфликт с ними, хотя другие предпочитали не замечать того, что над кем-то издеваются. В результате этих конфликтов ректор всегда назначал наказание в виде отработки. И благодаря мне избежать этого обидчикам не удавалось. «Так вот, слушай», — ярко-голубые глаза Лии загорелись. «Мне тут двоюродный брат прислал вырезку из драконьей газеты». Она залезла куда-то под матрас и начала там шебуршать. «Но как он смог? Там же щит!» — удивилась я, потому что была уверена, что никаких контактов между нашими 2 странами не было. «Есть умельцы, которые могут его обходить?» — Лия подмигнула мне. «Мой братец из таких. Так вот, смотри». Она протянула мне помятый желтоватый листок, на котором было отпечатано изображение и огромный заголовок. «Король объявил отбор невест. Спешите делать ставки». Я ухмыльнулась. «Ну, на чем только не играют, даже на женитьбе короля». Но моя ухмылка мгновенно сползла с моего лица, а пальцы похолодели, когда я рассмотрела изображение драконьего короля. Это был мой ночной гость.